16 способов обратить негативное мышление себе на пользу. В самом сердце дискомфорта кроется сила великой мудрости. Зависть, злость, сожаление, ожесточенность, ненависть к себе, осуждение, консервативность и безнадежность дают нам возможность изменить мировоззрение и жизнь. Это не наказание, а сигналы к началу трансформации. Перед вами 16 наиболее важных из них. Я желаю себе того же, чему завидую у других. Зависть обличает. Она скрывается под маской злости или разочарования, но на деле представляет собой сдерживаемое желание. Зависть помогает четко сформулировать ваши потребности. Говоря «они не заслужили», мы имеем в виду «я хочу чувствовать, что заслуживаю того же, что и они». Зависть демонстрирует все, что мы подавляем. Когда вы видите, как кто-то с легкостью разрешает себе нечто, вы думаете, ему можно, а мне нельзя? То есть проецируете свои комплексы. Зависть способна превратить вас в жалкое подобие человека. Однако этого можно избежать. Примите, что она подсвечивает не чужие достоинства, а направление, в котором вам надо работать. Мои чувства — звоночки, но не обязательно отвечать на каждый. Вот что интересно. Пытаясь принять чувства и дать им выход, мы часто наделяем их чрезмерным смыслом, а ведь не все из них отражают объективную реальность. Вспомните, например, как считали партнера тем самым, а он им не оказался. Или как думали, что недостаточно хороши, а потом выяснили, что прекрасны. Список можно продолжать бесконечно. Попробуйте замедлиться и понаблюдать за эмоцией, прежде чем принимать какие-то решения на ее основе. Поможет ли она вам? Правдива ли она? Вы уверены в происходящем или так действует старая травма? Отследите истоки и превратите события в урок. Признак его успешного завершения — спокойствие и разумное видение ситуации. Не получилось вчера, получится сегодня. Открою неприятный секрет, вы и понятия не имеете, о скольких вещах из прошлого подсознательно жалеете. Этим вещам пришлось попрятаться по углам, потому что в них нет никакой ценности. Ни для вас настоящего, ни для вас будущего. То, о чем вы упорно продолжаете жалеть, должно толкать вперед, а не назад. Перестаньте горевать о несделанном и придумайте, как и когда заполнить пробел. Сейчас или через несколько лет. Есть разные пути добиться чего-то в жизни. Получить что-то определенным путем можно всего лишь раз, но на самом деле к конечной цели ведут разные дороги. Просто не останавливайтесь, когда упираетесь в тупик. Я свой самый строгий критик. Никто не судит вас так жестко, как вы сами. Просто окружающие смотрят фильм массового проката, а вы — то, что осталось за кадром. Вы видите себя в негативном свете, а они нет. Люди не только не знают о вас и сотой части информации, так они еще и априори относятся к другим положительно или нейтрально. По крайней мере, до тех пор, пока нет причин относиться иначе. Иными словами, большинство думает о вас или хорошо, или не думает вовсе. Бесконечные мучительные сессии самобичевания не более чем самокритика. Никто не сидит и не вспоминает, как вы опозорились 5 лет назад. Они сидят и думают о себе. Другие думают обо мне лучше, чем я сам. Здесь та же история. С большой долей вероятности окружающие замечают и оценивают ваши успехи или хорошие качества, в то время как сами вы фокусируетесь на ошибках и слабых сторонах. Поймите, не нужно никому ничего доказывать. Успех — штука очевидная. Общаясь с людьми, представьте, что они уже думают о вас хорошо и считают достойными, потому что так и есть. Подобный подход изменит ваше поведение. Вместо того, чтобы защищаться, вы сможете открыться. Сегодня я сделал очень мало. Стремление к продуктивности — не результат влияния мира, а результат страха. Вы боитесь нестабильности. Боитесь, что чего-то не хватает, что у вас не получится, что вы останетесь в хвосте. Несмотря на то, что мир и впрямь создал культ, подпитывающий страхи, и подстроил под него всех, важно не перекладывать ответственность и взять ее в собственные руки. Если мы не встретимся с неуверенностью в себе, то продолжим перерабатывать до самой смерти. Впрочем, можно взглянуть на продуктивность более реалистично. В какой-то из дней вы сделаете все, что положено. В другой вам потребуется отдохнуть. В третьей достаточно вычеркнуть из списка хотя бы одну задачу, и это уже станет поводом для гордости. Думаете, весь мир ополчился против вас, одиноких революционеров и мечтателей? Стыдитесь? Тогда воспринимайте происходящее как возможность перепрограммировать мировоззрение на более рациональный подход. Небольшие, но ежедневные шаги приблизят вас к успеху и стабильности. Не нужно делать все, чтобы жить спокойно. Я позволяю себе чувствовать и выражать глубокие переживания. Порой мир рушится на глазах, и мы, вместо того, чтобы принять вызванные крушением чувства, сопротивляемся. В итоге остается нераспакованный багаж эмоций, из-за которого мы постоянно на взводе. Чтобы избавиться от него, измените подход к чувствам в настоящем. От этого вы не станете отстающим или второстепенным персонажем. Не пойдете на попятную и не навредите себе. Просто проживете опыт. Игнорируя собственную уязвимость, мы превращаемся в сверхчувствительные датчики. Страх вызвать бурю подчиняет не только нашу жизнь, но и жизни окружающих. Путь к эмоциональному выздоровлению можно начать с разрешения себе прилечь, выплакаться, выговориться и научиться принимать черные полосы, зная, что за ними обязательно будут белые. Я имею право видеть себя таким, каким хочу. У вас есть право создать представление о себе, не основываясь на мнении других. К ним важно было прислушиваться в детстве, но оно давно прошло. Вы не кучка ярлыков, навешанных окружающими. Возьмите и нарисуйте автопортрет, отражающий ваш внутренний мир, только настоящий, а значит, демонстрирующий и хорошие, и плохие стороны, которые есть у всех. И еще, не пытайтесь фантазировать о том, каким видят вас другие. Только я определяю, что для меня значит успех. Свое понятие успеха вы выстроили из подсказок, из разговоров о том, что приемлемо, а что нет. Добиться успеха значит стать всеобщим любимцем. Тогда вы еще не знали, что это бесполезное занятие. Да, вы достигли вершины, а потом оказалось, что вершина-то другая. Вы опустошены. Не самое приятное чувство. Но мы все через него проходим, прежде чем встать на правильный путь. Вы имеете право сами решать, что такое успех. Вы имеете право сами решать, чего для вас достаточно, а чего нет. Не думайте об успехе окружающих и пожелайте всего наилучшего на их пути. Помните, каждому свое. Мое предназначение не обязательно в работе. Работа оплачивает счета, предназначение дает жизни смысл. Оно может быть не одно, может меняться изо дня в день, из часа в час. Может скрываться в отношениях, нынешней или будущей работе. Наше предназначение — жить. Все остальное тоже важно, но уверенность в том, что призвание — это только карьера, сильно ограничивает. Профессиональные успехи временны, поэтому не стоит привязывать к ним собственную ценность. Цель — в выражении бесконечных глубин души. Вместо того, чтобы думать, как жить дальше, примите одно верное решение. Скорее всего, оно и продвинет вас вперед. Люди не обязаны оправдывать мои ожидания. Недовольство часто берет начало из неоправданных и несправедливых ожиданий. Никто, абсолютно никто не должен соответствовать нашим представлениям об их характере, поведении и о чем угодно. То же касается и нас. Чужие представления ни к чему не обязывают. Здесь-то и пригодятся личные границы. Мы не можем контролировать процесс трансформации людей или идей, но в состоянии контролировать собственные действия. Наши надежды ограничивают других и вызывают в нас раздражение и недовольство. Мы можем или принимать окружающих такими, какие они есть, или свести к минимуму их присутствие в нашей жизни. Извлеки из прошлого урок и спокойно отпусти его. Перестаньте думать. Перестаньте вновь и вновь вспоминать детали давно минувших дней. Перестаньте переживать, что опять окажетесь не готовы. Нам кажется, что отпускать прошлое небезопасно, что стоит ослабить бдительность, как тут же появится какая-то неожиданная угроза. В воспоминаниях часто кроются еще не усвоенные знания. Как только мы осознаем ошибку и запомним полученную мудрость, то сумеем, наконец, отпустить ее источник. Учитель никуда не уйдет, пока урок не будет выучен. Цель на сегодня — довольствоваться тем, что есть. Вы постоянно мечтаете о том, где могли бы быть. Думаете о том, насколько хороши в глазах семьи, друзей, себя из прошлого. А попробуйте перенести внимание на цель, объединяющую людей. Жить с тем, что имеешь. Выжмите из этого дня все. Воспользуйтесь каждым выпавшим шансом. Возьмите все из отношений и связей. Возьмите все от себя, здесь и сейчас. Все не значит лучшее. Все это значит работать с тем, что имеешь, а не жаловаться на то, чего нет. Все это значит проживать каждый момент, а не смотреть, как жизнь утекает сквозь пальцы. Я осуждаю в других то, что не позволяю себе. Потому что не нравится в других, можно многое узнать о себе. Проблемы в общении возникают из-за эмоциональных блоков. Они находятся в сфере сознательного восприятия и не позволяют строить желанную жизнь. Не признавая чужой прогресс, вы не признаете свой. Иронизируя над чужими достижениями, ничего не добиваетесь сами. Судя других по их худшим чертам, оцениваете себя тем же способом. Когда-нибудь вы начнете замечать, что желание критиковать и принижать окружающих появляется в момент сильнейшей неуверенности в себе. Не проецируйте, а узнавайте. Восстановите связь с самим собой, а остальное приложится. Я не виноват в том, чего не контролирую. Нет смысла держаться за то, что невозможно изменить. Винить себя за это тоже не нужно. Самонаказание не сделает вас лучше, а вот хуже — вполне. Нельзя угрозами заставить себя измениться, но можно попробовать понять, почему вы поступили так, а не иначе. Чего не хватило, чтобы сделать все по-другому. Так появится возможность двигаться вперед. А еще успокоить душу новым знанием. Вы поступаете мудро, а не импульсивно. Я сильнее, чем кажется. Когда вы увидите, что ваши слова, действия и убеждения формируют не только ваш мир, но и мир окружающих, то станете воспринимать себя более серьезно. Вы поймете, что у вас есть сила, чтобы изменить жизнь, сотворить желаемое и узнать, что можно и по-другому. Есть вещи недвижимые, неподвластные, а есть те, на которые мы вполне можем повлиять. Сконцентрируйтесь на том, что прямо перед вами. И со временем сумеете распространить энергию на что-нибудь еще. Моя лучшая жизнь уже возможна. Закройте глаза и представьте себя в будущем. Жизнь так хороша, так правильна, так велика. Знаете, она существует. Осталось только сократить разрыв между фантазией и реальностью. Придется отпустить бывшие привязанности, изменить модель поведения, пересмотреть ценности и ежедневно делать шаг в верном направлении. Вам суждено достичь желаемого. Голос внутри вас зазвучал неспроста. Расправьте крылья и поймите, предназначение уже ждет. А после начните свой путь. Протяните руку и возьмите то, что по праву принадлежит вам.